Посмотри на меня, ведьмачка. Вот все мои вещи. Их более чем достаточно. Поэтому мы не будем перетряхивать весь этот универмаг. Мы просто соберем тебе действительно необходимое. Есть рюкзачок таких же размеров?» Геральт вновь для наглядности приподнял свой верный, видавший-перевидавший походы, шмотник. «Сейчас», — упавшим голосом сказала Синтия. «И позови того, кто все это паковал». Через пару минут примчалась служанка, такая же чернявая полуорка, как и хозяйка. «Итак», — начал Геральт, — «запоминай. С собой нужно брать вовсе не то, что может когда-нибудь пригодиться, а лишь то, без чего никак не обойтись. Первое. Что первое?» промычала Синтия, раздумывая, и предположила. «Оружие?» «Почти угадала. Оружие второе. А первое — ноутбук и мобильник. Потому что во главе всего и вся стоит информация и своевременный обмен ею. Мобильник вижу. Есть ли у тебя ноутбук?» «Есть». Синтия слегка воспряла духом. «Эльза!» Служанка, словно ныряльщик, погрузилась в недра одного из баулов и подала хозяйке элегантную кожаную сумочку. «Что за модель?» — поинтересовался Геральт. «Рух овердрайв, восьмерка». «Батареи живые?» 2,5 часа с полной подзарядки». «Годится. Софтину нужную я потом тебе солью. В сторону». Сумочка с ноутбуком легла поодаль от баулов. «Второе. Как ты уже сказала, оружие. Понадобится тебе 3 вещи. Хорошее ружье, хороший пистолет и хороший нож». «Ружья остались в машинах». Синти покосилась в сторону гаража. «Пистолет вот». Полуорка отвела в сторону полу замшевой походной курточки. Под курткой в коричневой кобуре висел 8-зарядный шульга. «Когда ты его последний раз чистила?» — придирчиво уточнил Геральт. «Сегодня». «Пристрелен?» «Разумеется». «Хорошо. С пистолетом будем считать порядок. Нож». В набедренном кармане Синти нашелся роскошно отделанный ножище от Бремингетти. Инкрустация, кость, драгоценные камни, травленный узор на клинке — приличная штука. Ну, очень приличная. «Не пойдет», — тем не менее забраковал Геральт. «Почему?» — чуть не со слезами на глазах взмолилась Синтия. «Это же прекрасный нож, один из лучших». «Именно поэтому и не пойдет. Ведьмаки бродят в таких местах, где тебя легко прирежут за единственный камушек с рукоятки. Нож должен выглядеть так». Геральт вынул и показал свой тесак. «Простой, дальше некуда. Дерево и металл, больше ничего. Даже без резьбы на рукоятке». Синтия знакомо закусила губу, вложила Бремингетти в не менее роскошные ножны и швырнула в открытый баул. Тем временем из гаража рысцой прибежал один из людей. В каждой руке он нес по ружью. Синтия, совершенно не церемонясь, выдернула из кольца на его поясе нож, такой же простой, как у Геральта. «Этот пойдет?» И угрюмо протянула ведьмаку. Тот осмотрел, все так же критически. Нож был средненький, но железо хорошее, заточен прилично, рукоятка удобная. Для Геральта, по крайней мере. «Ну-ка, прикинь к руке». Он вложил рукоятку в ладонь Синти. «Усиль хват». Пощупал, пригляделся. Рукоятка толстовата. «Но пойдет. Отшлифуешь на стоянках». В карман. Нож перекочевал на бедро Синти. «Ружья». «Тут и думать нечего, вот эта помповуха. Как раз под тебя, повернись». Карман и лямки под ружье на костюме Синтии имелись, и под выбранную помповуху подходили вполне. 3 дюжины патронов к ружью, 3 обоймы к шульге, и с оружием все. «У меня еще метательные ножи», — сообщила Синтия. «И револьверчик». «Это твое дело. Хочешь — бери, хочешь — выбрось. Каждый ведьмак обязан иметь ружье, пистолет и нож. Остальное по вкусу. Поехали по вещам». «Третье». «Что третье?» Синтия встретилась глазами с Геральтом и пожала плечами. «Аптечка», — сказал ведьмак и назидательно воздел палец. «Стандартной вполне хватит». «А у тебя нестандартная?» — немедленно заинтересовалась Синтия. «У меня ведьмачья». «Так почему же мне стандартная?» — с некоторой обидой спросила она. «Потому что ведьмачью тебе неоткуда взять. Это раз. И потому что ведьмачьи препараты тебя убьют. Ты ведь не проходила испытания. Это 2». «Понятно». Служанка даже не дождалась команды от хозяйки. Аптечка заняла место рядом с ноутбуком. 4. Предметы гигиены. Зубная щетка, паста, чистое белье. Полагаю, тебе не помешают еще и прокладки. Полотенце не нужно. Не нужна также и косметичка. Зуб даю, она у тебя размером с чемодан. Можешь забыть и о фене. Это ведь коробка с феном. Вон в сумке, да? Так вот, фен и косметичка в предметы гигиены не входят. Но... Никаких «но». «Не согласна, до свидания». Синтия решительно шагнула к сумке, порылась там на пару со служанкой и присовокупила к уже отобранным вещам пакет размером с рюкзачок Геральта. «Уменьшить втрое», — безжалостно велел ведьмак. Синтия выполнила и это. Когда она встала, из пока еще подкрашенных глаз ее текли слезы по пока еще подрумяненным щекам. «И не реви, Геральт не знал жалости. Чудовищем все равно, как ты выглядишь». «Но ведь живым не все равно», — тихо возразила Синтия. «Зато тебе все равно, что думают о тебе живые. Безразлично тебе это, поняла? Безразлично! С сегодняшнего дня!» «Я поняла», — прошептала полуорка. Наверное, она действительно поняла. Но слез не стало меньше. «И еще одно запомни. Вероятно, ты полагаешь, будто мне тебя жалко. Что я всего лишь строгий учитель, который поступает сурово лишь от того, что есть такое слово «надо», а в душе он добренький и несчастную девочку жалеет. Так вот, чушь все это. Ничуть мне тебя не жаль. Моя жалость умерла много лет назад, в Арзамасе 16. И потихоньку привыкай, что твоя жалость тоже умрет. Где-то там, впереди, в походе. Умрет жалость, сострадание. Все умрет. Останется только умение ведьмака и безразличие ко всему, кроме города. «Я запомню», — пообещала Синтия. «Надо же», — подумал Геральт. «Упорная». «Не отступается. Ладно, поглядим, что ты запоешь через недельку». «Что пятое?» — робко спросила Синтия, утирая слезы рукавом. «Платочек можешь взять», — проворчал Геральт. «Зачем рукавом-то?» «Пятое». «А пятого и нету. Ведьмаку в пути больше ничего не нужно. Хотя стоп, если есть деньги, возьми. Сколько посчитаешь нужным? Деньги никогда не мешают. Теперь упакуй отобранное в рюкзачок». «Да сама, сама, служанки у тебя в пути не будет». Пакет с мягким к спине, потом ноутбук, вертикально, портами вверх, дисководом и сидюком вниз. Так, хорошо, надевай. Эх, дурья башка, ружье-то сними сначала, потом заново пристегнешь. Ружье тебе придется чаще брать в руки, чем рюкзачок снимать. Вот, вот, другое дело. Ботинки новые? Почти. Ноги не натрешь? Нет, это Монтрей. Ну, смотри, ждать не стану. Попрыгай-ка. Что громыхает? «Перепаковывайся и не гляди так. Несвоевременный звук тебя погубить может». Геральт заставлял ученицу перепаковывать рюкзачок трижды, и лишь после этого остался доволен. «А...» — робко начала Синтия. «Что?» «Еды мы с собой не возьмем?» «Не возьмем, добудем в дороге». Синтия покорно кивнула, хотя было видно, с каким трудом дается ей эта покорность. Возможно, наедине с Геральтом она и не кипела бы так, но на виду у прислуги... Вытерпеть придирки Синтии было, конечно же, очень трудно. Будь придирки хоть 100 раз справедливыми. Однако она стерпела. И новоявленный учитель счел это добрым знаком. «Геральт», — обратилась Синтия к ведьмаку, когда тот повернулся к выходу и собрался идти. «Не подумай, что я ною, я просто понять хочу. Объясни, почему мы не поедем на машине?» «Потому что из окна машины ты многого не увидишь. Ведьмак должен чувствовать свой город. А для этого нужно измерить его ногами. Вдоль и поперек. Все, пошли. Кстати, учись уходить, не прощаясь. Отныне тебе придется чаще всего поступать именно так. Если, конечно, ты не сломаешься и не сбежишь». «Не сбегу», — упрямо сверкнула глазами полуорка. «И не сломаюсь. Даже не мечтай». «Жаль», — вздохнул Геральт. «Так было бы проще». «Все, пошли». И, не оглядываясь, шагнул за ворота. Минут 20 они шли молча. Синтия сразу подхватила экономный темп ходьбы ведьмака. Так можно не уставая топать весь день, причем довольно быстро, километров 6-7 в час. Разумеется, по ровной местности. По какой-нибудь свалке или заводской ростовой площадке так не походишь. А по дороге вполне. «Геральт», — сказала Синтия, ловко подстраивая слова в такт дыханию и шагам. «Я хотела, чтобы ты сопроводил меня на юг, на Матвеевский танковый полигон. Пешком мы будем долго идти». Ответил ведьмак не сразу, и при этом снова не подумал обернуться. «Мнится мне, неспроста ты на этот полигон нацелилась. Что-то ты там удумала совершить. Героическое. Так вот, пока мы туда доберемся, надеюсь тебя кое-чему обучить, по крайней мере, самому необходимому. Если ты окажешься способной ученицей, ты откажешься от своего замысла, а если не откажешься... Что ж...» «Что ж?» «На месте решим», — уклонился от ответа Геральт. «Видишь ли, если существует хоть малейшая возможность уклониться от нежелательного столкновения с кем угодно, машиной или живыми, настоящий ведьмак непременно ею воспользуется. Даже если его назовут при этом трусом? Да пусть хоть 100 раз назовут трусом, подонком, скотиной, как угодно. Оттого, назовут меня трусом или храбрецом, я нисколько не изменюсь. И ты не изменишься. И никто не изменится. Только глупцам да зеленой молодежи слова добавляют храбрости. Вот возьмем тебя, к примеру. Слепому же видно, что на Матвеевском полигоне с тобой произошло что-то нехорошее. И ты вознамерилась отомстить. Раз обратилась к ведьмаку, а не к какому-нибудь бандитскому отребью, значит, мстить ты решила машине. И в этом главная твоя ошибка. Улавливаешь? Нет. Машинам мстить бесполезно. Они лишены эмоций и почти лишены короткой памяти. Мстить машине — все равно, что мстить камню, о который ты расшибла ногу. «Ты не понимаешь, ведьмак!» — зло произнесла Синтия. «Ты ничего не понимаешь!» «Наоборот, дитя мое. Порой я жалею, что понимаю настолько много». «Не называй меня дитя мое!» — резко выкрикнула Синтия, останавливаясь. На этот раз Геральт встал, будто дисциплинированный джип на светофоре, и медленно обернулся к полуорке. «Что-что?» — переспросил он подчеркнуто спокойно. «Не смей называть меня дитя! Понял ты, ведьмачья рожа!» «Упор лежа принять!» — тихо скомандовал Геральт. Синтия вопросительно уставилась на него. «Я, кажется, кое-что скомандовал, воспитуемая. На первый раз за непонятливость санкции не последует, но на дальнейшее уясни. Любую мою команду следует выполнять быстро и не рассуждая, даже если я скомандую шмякнуться рожей в дерьмо. А теперь упор лежа принять!» Синтия продолжала стоять посреди пустынной дороги. Глаза ее сверкали гневом, бешенством, ненавистью, внезапной, как летний ливень. А в следующее мгновение ведьмак вдруг непостижимым образом оказался рядом с нею. Пинок под колено, легкий тычок в бок, и вот уже полуорка лежит на асфальте лицом вниз. Руки выпрямить. Ботинком Геральт заставил принять Синтию требуемую позу. По счету раз сгибаешь руки, по счету два выпрямляешь. Раз. Полуорка, закусив губу, согнула руки в локтях. Два. Выпрямила. Раз. Согнула. Два. Выпрямила. Раз. Два. Раз, два. Она оказалась крепче и упрямее, чем могло показаться сразу. 30 раз отжалась. С некоторыми усилиями, но чувствовалось, если потребуется, еще десяток раз отожмется. Встать. Синтия встала, тяжело дыша. Непослушная прядь волос выбилась из конского хвоста и упала на лицо. Глаза полуорки были чернее, чем обычно. «В следующий раз», — безжалостно заметил Геральт, «опираться будешь не на ладошки, а на кулаки». А через недельку будем учиться отжиматься только одной рукой. «Правой или левой?» — с тихим бешенством в голосе уточнила Синтия. «Попеременно. Напоминаю, что в любой момент ты можешь все это прекратить и прервать обучение». «Хрен тебе!» «Упор присев принять!» Полуорка послушно опустилась на корточки, касаясь руками асфальта. Геральт секунду подумал и решил сменить упражнение. «Так, просто сиди, без рук. По команде раз или два подпрыгиваешь так, чтобы ноги оторвались от асфальта, и одновременно делаешь ладонями хлопок над головой. Раз. Прыжок-хлопок. Два. Прыжок-хлопок. Раз. Два. Раз. Два». «Упрямая», — думал Геральт. «Дьявол, будь она мальчишкой, действительно мог бы выйти приличный ведьмак». «Встать!» — Синтия встала. Прическа ее совсем разлохматилась. На этот раз даже глаз рассмотреть не удалось. «Пока я тебя обучаю, забудь о том, что мне можно перечить или указывать. Подчинение и послушание. Более ничего. Это раз. Патлы твои сегодня же обрежем. Это два. Вопросы будут? Жалобы, предложения?» «Нет». Зло, но упрямо выдохнула полуорка. «Ну и отлично. Бегом марш». И припустил дежурной рысцой. Любой ведьмак мог бежать таким темпом хоть день, хоть сутки. Геральду однажды пришлось бежать часа 4, пока выбежал к трассе и там уж поймал попутку. Бежали они около часа. Синтия заметно запыхалась и устала, но изо всех сил старалась это скрыть. Что касается Геральта, то у него лишь слегка участилось дыхание. До трассы осталось всего ничего. Прошагав для профилактики метров 300, они остановились у придорожного колодца, заботливо отделанного шпоном и выкрашенного в веселенькие цвета. Геральт умылся и попил, жестом велел тоже проделать и полуорки. Та послушно последовала его примеру, а потом добыла из кармана зеркальце и расческу и попыталась привести в порядок свою буйную гриву. «Геральт!» — жалобно сказала она спустя минуту, сказала куда-то в сторону, словно боялась поднять на ведьмака взгляд. «А это действительно нужно? Обрезать мне волосы?» «Без них гораздо удобнее. Неизвестно, когда ты сумеешь вымыть их в следующий раз. Хочешь ходить с колтунами в башке?» С минуту Синтия сидела неподвижно. потом собрала на затылке все тот же конский хвост. «Режь!» Ведьмака не нужно было просить дважды. Нож сам собой оказался в его руке. Мгновение, и роскошный хвост навсегда отделился от хозяйки. А Синтия не расслабилась даже на слезинку. Глаза ее остались сухими и пустыми. Но что-то за этой пустотой стояло. Что-то страшное и мучительное. «Жизнь меня побери», — подумал Геральт с некоторым даже испугом. «Что ж там произошло на этом долбанном полигоне? Кто или что так ранило твою душу?» «Об одном прошу», — снова в сторону сказала Синтия. «Позволь зайти в любую парикмахерскую, которая нам встретится по пути. Пожалуйста». «Позволю», — сухо пообещал Геральт. «А теперь, воспитуемая, получай задание. Застопить машину, хотя бы до Умани». Полуорка с болью взглянула на ведьмака. Неровно обкорненные волосы, как ни странно, не сделали ее менее красивой. Хотя понятно, что распусти Синтия свою потерянную гриву по плечам, шиферюги бы в очередь выстроились за право ее подвести. Но и так Синтия застопила первую же машину. Зализанный верес небесно-голубого цвета. За рулем сидела, как ни странно, женщина-человек, ослепительная платиновая блондинка. Геральт без разговоров сел вперед, Синтия назад. «Что?» — поинтересовалась блондинка спустя пару минут, пытливо глядя в зеркальце на Синтию. «Издевается над тобой этот мужлан?» — говорила она настолько раскованно и свободно, что никто не обиделся бы на месте Геральта. «Так надо», — тихо и без интонации ответила Синтия. «Я за Белой Церковью все равно хотела остановиться пообедать. Если хочешь, подровняем тебе чубчик. Инструмент у меня с собой». Геральт затылком почувствовал умоляющий взгляд полуорки. «Полчаса», — буркнул он. «Спасибо». Еще тише поблагодарила Синтия. Геральт не ответил. Как объяснить, что не нужна ему благодарность девчонке, решившейся на какое-то явно опасное дело? Как объяснить, что ведьмакам вообще не нужна ничья благодарность? «Жизнь забери», — подумал Геральт со смутной горечью. «Только теперь я начинаю понимать, как тяжело тебе было со всеми нами, весь мир. С неслухами, обормотами, своенравными, наивными и глупыми». Ах. До Белой Церкви домчали мигом. После чего блондинка тормознула у придорожного мотельчика с закусочной под открытым небом, заказала стол, за которым могли бы наесться четверо здоровенных оголодавших виргов, велела официанту принести табурет и простынь и вынула из внушительных размеров бардачка пластиковый пакет, внутри которого Геральт сразу угадал расческу и термоплойку для завивки волос. Помимо этого в пакете имелась прорва инструментов, самым знакомым из которых показались хромированные щипчики довольно-таки зловещего вида. Геральт досадливо сплюнул, завел таймер на полчаса и в развалку пошел к прилавку, где за стеклами холодильных шкафов угадывались цветастые банки пива. «Женщины», — подумал он с легким раздражением, — «они везде одинаковы. Пудра на носу их волнует куда больше, чем запасная обойма». Блондинка управилась за 17 минут с секундами. Ее усилиями остатки орочей гривы обратились в короткий, но, нельзя не признать, весьма стильный ежик. Геральт счел перемены приемлемыми, в смысле функциональности, а эстетическая сторона его вообще не трогала. Синтия несколько отмякла и подобрела, даже на Геральта смотрела без былой злости. Убрав инструмент в пакет, блондинка чмокнула Синтию в щеку, а Геральту помахал рукой. «Чао, странники! Весемир передавал вам привет!» Геральт немедленно насупился. «Ты знаешь Весемира?» — спросил он на глазах мрачнее, все сильнее и сильнее. «Знаю». «Шах, ну что-то!» — вздохнул Геральт с досадой. «Все бабы в округе знают Весемира». «Ну и дела». «Можете пожелать мне приятного аппетита и катиться на юг. Я вас дальше не повезу». «Спасибо и на том», — буркнул Геральт, после чего допил пиво единым глотком и зашвырнул банку через весь зал в узкую наклонную урну у самой стойки. Конечно же, попал. Официант взглянул на Геральта с нескрываемой неприязнью. «Пошли», — кинул он Синтии и с запоздалым сожалением подумал. «Надо было подойти поближе к урне. Сам же учил не выделываться на людях». Полуорка на ходу надела рюкзачок и подтянула лямки, пристегнула ружье и в несколько прыжков догнала Геральта. Она не стала его благодарить. И ведьмак счел это маленькой победой. Глава пятая. Под ночлег Геральт выбрал уютный коттеджик чуть в стороне от дороги. Между избранным коттеджиком и точно таким же соседним располагался небольшой дворик с лавочками и костровой ямкой в центре и густыми кустами вдоль заборов. Так-с. Геральт по-хозяйски осмотрелся, опустив на траву пакет с недавно заготовленными в случайной ловчонке продуктами. Место ему понравилось. «Пойдет», — объявил он вскоре. «Давай, разводи костер и начинай готовить, а я пока коттедж вскрою». С замком он возился недолго. Вторая отмычка с ним совладала без труда. На первом этаже за крохотной прихожей помещалась квадратная комната, примерно 5 на 5 метров. Две кровати, холодильник, пустой, телевизор с даже не приросшей антенной на высокой тумбе, стол, четыре стула, две из четырех стен украшали картины,